Глава 15. Под лабиринтом. Как это ни странно, но пока Ахире удавалось держать нужное мне направление. Шагалось в тоннеле очень легко. Путь по большей части был ровный, да и чешуйки на полу пружинили под ногами, словно на беговой дорожке со специальным покрытием. В тоннелях было не жарко, но и совсем не холодно. Встроенный измеритель температуры показывал 16 градусов по шкале Цельсия. Единственным неудобством была темнота. Однако я с ней справлялся при помощи очков со встроенной функцией ночного видения. Ахири же, казалось, не испытывала совсем никаких неудобств от темноты и видела едва ли не лучше, чем я со своим девайсом. По моим подсчетам, мы преодолели за первый переход не менее 30 километров в первый же день пути. Единственное, что меня немало беспокоило, найдется ли там, куда мы идем, выход из системы ходов, проложенных существом, похожим на гусеницу. Время от времени нам попадались колонии грибов. Моя спутница не стеснялась некоторые из них сразу же есть, прямо так, как их срезала, сырыми. Мне тоже предложила. Взяв и проверив их на съедобность и убедившись, что Ахири не хочет отправить меня в страну вечной охоты, тоже откусил маленький кусочек. Что сказать? Это были сырые грибы. Вкус был пресным, вполне себе земным и довольно... грибным. Попробовав маленький кусочек, вернул вкуснятину спутнице, опасаясь, что желудок не примет непривычной пищи. А мне только расстройства желудка не хватало для полного комплекта напастей, свалившихся на меня. В первый вечер мы устроились на ночевку прямо в тоннеле, бодрствуя по очереди. Я угостил Ахири сухпайком. Она приняла пластину рациона, но погрызла ее чисто ради приличия, вероятно, испытывая те же самые ощущения, что и я, пробуя грибы. Наверное, это была самая спокойная ночевка с того момента, как я здесь очутился. Хотя мой сон и охраняла спутница, я также не забыл установить детектор движения, ну и карабин держал под рукой, само собой. Следующий день был похож на предыдущий, как и ночь, впрочем. Зато к вечеру третьего дня путешествия по тоннелям мы нашли еще один круглый зал. Как и первый, он был с углублением, тут также был приличный водоем на дне пещеры, только он был значительно больше. И существа, поедающего камень, тут не было. Ахири издал радостный возглас и избавилась от своей одежды с такой скоростью, что мне оставалось только удивиться. В считанное мгновение моя спутница предстала передо мной полностью обнаженной. Да, человеком она не являлась, но фигура девушки обладала вполне себе соразмерными формами, приятными мужскому глазу. Представ передо мной на минуту, в чем мать родила, Ахири нырнула в озерцо и ловко его переплыла. Вероятно, она не имела намерений меня соблазнять, а стеснение при обнаженных представителях противоположного пола у них испытывать не принято. Однако ж я невольно залюбовался ей. Она была худа, но не как анемичные анорексички, а скорее как легкоатлетка. Плечи не уже, чем бедра. Талия при этом была узкой и казалась хрупкой. Но я уже знал, что это обманчивое впечатление. Осанка Ахири была правильной, попа выпуклой, грудь тоже, а ноги длинными и красивой формы. Хотя на мой вкус худоваты. Гладкие тяжелые черные волосы рассыпались по водной глади покрывалом. Покопавшись в крипторе, я извлек из него кусок мыла и позвал спутницу. «Ахири, смотри, что у меня есть для тебя!» Она снова переплыла небольшой водоем, встала передо мной и странно посмотрела на меня. «Мыло!» – пояснил я, с трудом отведя взгляд от ее фигуры. «Держи, тебе не помешает!» «Гамихи!» Она кивнула и взяла его у меня, прежде чем я успел снабдить ее инструкциями. Но, как оказалось, они ей и не требовались. Справилась с намыливанием волос и без меня. Несколько минут я никак не мог оторвать взгляда от обнаженной спутницы. Небольшие, но тренированные мышцы отчетливо проступали, перекатываясь и заманчиво играя под кожей. Вокруг только тишина и покой. Это путешествие по тоннелю пожирателя камня меня изрядно расслабило. Вот я и раскис. Осознание этого простого факта заставило, во-первых, про себя матягнуться на свою же беспечность, а во-вторых, насторожиться. Я ничего не знаю об этой планете. Даже если нам никто не встретится тут, в пещерах, это совсем не значит, что, к примеру, какой-нибудь хищник нас не унюхал и, возможно, захлебываясь слюной, уже бежит по следу. С усилием заставил себя отвернуться от плещущейся раздетой девушки и отошел к позиции, откуда хорошо были видны все выходы. Ахири плескалась довольно долго. Я старался в ее сторону не смотреть, но взгляд, помимо моей воли, то и дело возвращался к водоему. Внезапно раздался оповещающий сигнал от моего вокса. Я так отвык от этого, что чуть не подпрыгнул от неожиданности. Быстро открыв экран дополненной реальности, разобрался, что мое устройство поймало сигнал другой сети. Коммуникатор был настроен на немедленное подключение и сразу же попытался подключиться. Раз, другой, третий. Но странная сеть отвергла все попытки входа и пропала, оставив меня наедине с сообщением. «Подключение невозможно. Неизвестная ошибка». Я запустил полное сканирование и снова обнаружил сеть, попытался подключиться и получил в ответ сообщение. «Подключение невозможно. Неизвестный протокол». Попытавшись подключиться еще несколько раз, я лишь натыкался снова на отказы подключения. Возможно, если бы у меня был узел связи капсулы или разведывательного бота, сопряженный с когитором, что-то бы и получилось, но не с моими нынешними скудными техническими возможностями. Буквально несколько минут, и сигнал исчез, как и не было. Лишь окна с сообщениями об отказе подключения говорили, что это не моя фантазия. Странно. Если сеть чужая, то почему мой Вокс вообще понял, что это такое? Сеть, в частности. Значит, это только то, что не такая уж эта технология и чужая. Устройства смогли обменяться сигналами, что говорит о том, что работает эта чужая сетка по протоколам Вокс-сетей, но представляет собой нечто иное. Увы, я не являлся спецом в сетевых делах. Тут бы специально обученного человека, ну или хотя бы когитор. Произошедшее убедило меня в том, что здесь имеется высокоразвитая технологическая цивилизация. Причем это не какие-нибудь разумные пингвины, а вполне себе техногенные, земного типа. Экипаж Эгира? Но зачем шифровать сети? Крейсер военный. У нас и так все должно быть зашифровано. Что, если это не экипаж? Ну а кто это может быть? Могут это быть колонисты с ковчега Хельга? Могут. Даже наверняка это они. Почему я так подумал? Судя по сообщению, полученному от самого себя из прошлого, выходило, с Хельгой было больше вопросов, чем ответов с самого начала. Экипаж Эгира отправили разобраться со всеми вопросами, так сказать, по месту. Что же, вот он я. Давайте сюда все, что накопилось. Характер плеска изменился. Я присмотрелся к тому, что происходит в озерце. А там купание уже завершилось. Неугомонный Ахири, заполучив кусок мыла, решила не только помыться, но и устроить постирушки. Естественно, при этом она вовсю сверкала голым задом. Вздохнув, я извлек свой комбинезон из криптора. «Вот», — протянул я одежду спутницы. «Это тебе, владей». Она подняла на меня взгляд и спросила. «Химия тинаймоку». «Это политкань», — поспешил успокоить голую девушку я. «Не ахти что, но ужмется по фигуре». Ахири взяла одежду и через несколько секунд уже облачилась в нее, сверхъестественным способом разобравшись с застежками. Пока она с удивлением и с восхищением наблюдала, как комбинезон принимает ее размер, я разделся и сам окунулся в озеро. Вода оказалась холодной, но так было даже лучше. Прохлада смыла с меня усталость и дурные мысли. А потом я с удовольствием яростно намылился.